Глава 6. Послать всё на. Или парадоксальный путь к успеху и процветанию. Джон Паркин. Если вы беспокоитесь о чём-то, скажите «пошло оно», и вам станет лучше. Сообщение Сары пришло, когда я была в Уэзерспунс в Гатвике. «Ты в порядке? Что происходит? Мы не виделись несколько недель, и каждый раз, когда я предлагаю встретиться, ты не хочешь. Я сделала что-то не так?» Это правда. Я не собиралась дистанцироваться, но как-то это произошло. Мы жили в разных мирах. Она в реальном мире работы и сломанных бойлеров, а я болтала с парнями в кофейнях и повторяла аффирмации. Никто не давал для этого повода, но у меня появились параноидальные мысли о том, что мои друзья втайне посмеивались надо мной. Ещё до января я могла пошутить над моим внепрограммным, одобренным опрочтением. Но сейчас, в июне, спустя 6 месяцев после начала моего самосовершенствования, я не хотела слышать даже лёгкую критику о себе или о своём деле. Self-help перестал быть поводом посмеяться. Всё стало серьёзно. Теперь это было не хобби, это стало моей жизнью. Мысли о выходе из зоны комфорта приходили, как только я просыпалась, а иногда даже во сне. Они меняли меня. Я больше не хотела говорить о драмах на работе, как делала это раньше. Не хотела жаловаться на людей и разговаривать о глупой, маловажной фигне. Я хотела оставаться позитивной и становиться лучше. Я оглянулась. Рядом со мной был 60-летний мужчина с длинными волосами и в футболке «Ангелы ада». Он был в солнцезащитных очках в помещении и ставил пинту так, будто отдавал приказ. С другой стороны сидела молодая парочка с розовым вином. Оба очень загорелые, будто сделанные из пластика. Была середина дня. Пошло оно. Я заказала бокал шардоне. Большой. Как только я выпила вино, чувство вины превратилось в нечто другое. В протест. Старая я сказала бы что-то, чтобы наладить отношения с Сарой, неистово извиняясь за всё, что сделала и не сделала. Но пошло оно. Хватит с меня извинений. Я заказала ещё выпить. Телефон засветился. Это было сообщение от Грека. «Повеселись». Я ненавидела смайлики. «Как аспирант может их использовать?» Я ответила. «Обязательно». Вместо смайликов я перебарщивала со знаками восклицания. Не могу сказать, что мне это в себе нравилось. Я посмотрела на табло. Вылет компании Ryanair в Анкону. Идёт посадка. Я допила остатки вина, положила телефон в сумку и отправилась на посадку. Решила ответить Саре, когда вернусь. В самолёте я посмотрела в окно и открыла свою книгу. Мы поднимались всё выше. Моя обычная жизнь растворялась в прошлом, и осталась только я. Ни о ком не надо думать, кроме себя. Пошло оно. Несколько лет назад ещё один измученный британец убегал от своей жизни. У Джона Паркина, исполнительного директора рекламного агентства в Лондоне, случился жизненный кризис. В своей книге «Послать всё на» или «Парадоксальный путь к успеху и процветанию» он пишет: «Впервые в жизни я полностью потерял ощущение хоть какого-то смысла. Каждую секунду я чувствовал боль. Боль от того, что приходится жить дальше. Всё было настолько плохо, что однажды он оказался в сточной канаве. Буквально. Я лежал в канаве, свернулся калачиком и ныл. И это была середина недели», — пишет он. Кто не любит драматические моменты? После этого Джон прочитал все виды self-help литературы, известные человечеству, чтобы найти источник своей печали. Он бросил работу, занялся йогой, тай-чи и шаманизмом, а потом собрал все вещи в минивэн и уехал вместе с женой и 2 сыновьями в Италию, где они создали выездные семинары для других перегоревших руководителей. Это был один из тех семинаров, где случайный комментарий превратился в целое self-help-движение. Джон работал с 30-летней женщиной, которая упрямо отказывалась расслабляться, не считая недели дыхательных упражнений, йоги и визуализации. Она возвращалась домой с тем же ментальным багажом, поэтому Джон предложил ей просто послать всё, что её волновало. Через несколько недель она написала ему, что она действительно стала всё посылать, и этой простой грубостью изменила всё. Она на всё забила, и в результате жизнь стала лучше. Джон понял, что это не случайность. Он написал книгу, заявляющую, что «пошло оно» — это идеальная западная реализация восточных духовных идей о том, что надо уметь отпускать, отказываться от лишнего и не держаться за вещи. Он понял, когда мы посылаем, мы перестаем волноваться о неважных вещах. «Пошло оно» — это выражение, которое ультимативно заявляет: ничто не стоит чрезмерных переживаний. Конечно, так и есть. Я это знала, рационально осознавала. Но в моей повседневной жизни все имело большое значение. Что люди обо мне думали, как я работала, насколько я толстая, насколько плохо лежали мои волосы, мои задолженности банкам и по кредитным картам, мое будущее, личная жизнь или ее отсутствие. Все это перемешалось в моей голове в кашу разочарования, которую заварила я сама. Пошло оно на... должно было стать противоядием от этого, моим выходом. Я читала эту книгу несколько лет назад, и она мне понравилась. Я ирландка, поэтому все, что содержит ругательство, это по мне. Это духовная практика, без высокомерности, нью-эйджа, но со здравым смыслом. Это селф-хелп для людей, которые не любят селф-хелп. Но главной причиной, почему я вспомнила об этой книге, был прилагавшийся к ней отпуск. Недельные семинары «Пошли все на» проходят в Италии. Духовные поиски под солнцем. Это было то, что нужно. У мамы, конечно, появились вопросы. «Ты можешь себе это позволить?» — спросила она. «На самом деле нет, но мне нужен отпуск». «Мариэн, нам всем нужен отпуск, но на прошлой неделе ты ревела из-за счета по кредитной карте». «Это было не на прошлой неделе, а месяц назад. И в последнее время я много работала. Все будет хорошо». Я соврала. Я не работала много. А не ревела из-за банковских уведомлений я потому, что просто не смотрела на них. Я устала бежать от неприятного чувства, что все, чем я занималась, было эгоистичным бредом. Моя 68-летняя мама работала учителем в полную смену, а ее единственным отпуском были две дождливые летних недели в Ирландии. Когда все вокруг нее рушилось, она просто ложилась на кровать и выговаривалась. Я же заплатила сотни фунтов, чтобы полететь в Италию и сделать это у бассейна. Я использовала кредитку. Очевидно. Я заснула в самолете и проснулась с засохшей слюной в уголке рта, когда динамики Ryanair начали хвастаться, как много их полетов завершается вовремя. Полуденное вино вырубило меня, как и жара, которая встретила нас при выходе из самолета. Мои джинсы и джемпер, которые казались смелыми для летнего Лондона, теперь ощущались как лыжный костюм. Парочка 60-летних стояла рядом со мной, ожидая багажа. Она выглядела потерянной. У него было красное лицо и опустошение. Я надеялась, они приехали не на семинар. Рядом с лентой выдачи багажа высокий загорелый блондин забирал сумку North Face, пока женщина с темными кудрявыми волосами стояла рядом и показывала на серебряную сумку на колесиках. Он передал ее женщине, и они ушли. Красивая была пара. Чистые, с сияющей кожей, худыми, подтянутыми телами. Наверное, приехали на мини-каникулы. Я чувствовала себя толстой и потной и начала традиционно вспоминать о том, что у меня нет парня. А потом вспомнила про грека и улыбнулась. Может, мы станем одной из тех красивых пар, которые приезжают на мини-каникулы. Я бы приезжала к нему в Грецию, и мы бы проводили отпуск на островах. Я бы села на диету. На стоянке такси я показала нужный адрес человеку с хвостом, из темных волос и в рубашке, чрезмерно расстегнутой. Как будто итальянский совет по туризму искал на это место максимально типичного представителя страны. Мы поднимались от побережья, а пластиковые четки у стекла заднего вида качались, когда дорога становилась извилистой. Через 20 минут мы выехали на грунтовку, которая проходила через виноградники и оливковые деревья, и вскоре добрались до места. «Это здесь», — сказал водитель, указывая на старое каменное здание впереди. Я вышла из машины и постояла минуту, осматривая длинную террасу и туристического вида бассейн, вода которого будто вытекала из окружающих нас зеленых холмов. Я даже не ожидала, что будет настолько красиво. Меня отвели в мою комнату, которая была в каменном коттедже, в саду с видом на маленькую церковь. Я прыгала и визжала от удовольствия, увидев огромную кровать, гигантский телевизор и мрамор. Вдруг я подумала о Саре и маме. Меня обуяло чувство вины, ведь я не заслуживала быть здесь, в раю, пренебрегая подругой и пожилой матерью, которая горбатилась на своей работе. Но когда я услышала брызг воды и крики в бассейне, я быстро про это забыла. Пошло оно. Пошло оно. Я разделась и легла на хрустящие белые простыни в нижнем белье и закрыла глаза. Когда я проснулась, итальянское солнце еще сияло глубоким оранжевым светом через жалюзи. Было 19:10. Я проспала 2 часа и должна была встретиться с остальными. Я надела синее платье из джерси, собрала волосы в пучок и вышла на террасу, где уже около десятка людей потягивали напитки. Я приметила ту красивую пару из аэропорта. «Вы тоже посылатель?» — спросила улыбчивая женщина с каштановым каре. «Похоже, что да», — сказала я. «Присоединяйтесь». Было одно свободное место рядом с мистером аэропортом, который был в шортах и голубой футболке. Все как будто только из магазина. Его подружка была за другим столом. «Я Джефф», — сказал он с североирландским акцентом. Он встал, чтобы протянуть руку. «Такой высокий!» Вблизи он был похож на модель из рекламы «Джилет». Меня защекотало в животе. Я взяла его руку и, боюсь, слишком сильно сжала ее. Мои ладони успели вспотеть. «Боже, это великолепно!» — сказала я, оглядывая бассейн. «Это правда. Я ожидал общих комнат и бобов на обед», — пошутил Джефф. «И я. Именно этого я и ждала», — сказала я слишком громко. «Так вы здесь никогда не были?» — спросил он. «Нет, но я читала книгу. Я всегда понимала, что парень мне нравится, потому что происходило одно из двух. Я начинала говорить либо слишком тихо, либо слишком громко, продумывая каждое предложение, пытаясь рассмешить или произвести впечатление. И вот мое шоу началось. Он выглядел немного обеспокоенным за меня, а я продолжала свой self-help моноспектакль и нервничала, потому что раскидывалась чувствами так быстро после встречи с Греком. Прежде чем я успела докопать свою могилу, человек в очках с модной черной оправой, в цветочной рубашке и сандалиях вышел на террасу. Я узнала лицо с обложки книги. Это был Джон, гуру недели. Только он не выглядел как гуру. Не было длинных одежд или деревянных бус. Даже без саронга. Зато он выглядел в точности как мужчина средних лет, который работал в рекламе. За ним стояла высокая решительная женщина, которая сверлила группу взглядом, будто сканируя наши души. Она была похожа на строгого немецкого преподавателя йоги. Как только Джон поздоровался, он представил женщину как свою жену Гайю. Она улыбнулась, и вокруг глаз сразу появились добрые морщинки, и все лицо засияло. Она уже не была строгим преподавателем йоги, она стала красивой и мудрой женщиной. «У нас нет четкого плана. Каждую неделю мы делаем разные вещи в зависимости от вкусов группы», — сказал Джон. «Не будет песнопений и медитации в 5 утра. Мы верим, что во всем есть духовность. В алкоголе, смехе, поедании шоколадного торта. Мы встречаемся примерно в 10 утра, хотя Гайя всегда опаздывает, и потом занимаемся до 13. Затем обедаем, и после вы можете лежать у бассейна или делать, что захотите». За обедом мы пили вино и обменивались историями. На следующее утро разговоры приобрели более серьезный тон. Мы собрались в комнате, залитой солнечным светом, и сели в круг на полу на подушках. Джон попросил каждого назвать имя и рассказать, почему он приехал. Я слушала остальных и начала волноваться. Это был калейдоскоп из разводов, смертей в семье, болезней и стресса на работе. Люди были безоружны и честны. Когда очередь дошла до меня, сердце заколотилось. Я чувствовала себя самозванкой. Мои родители не умерли. Я не разводилась. Я не хотела никому рассказывать о self-help, чтобы они не подумали, что я сошла с ума. Поэтому я сказала. С 20 лет я работала как сумасшедшая и всегда думала, что моя проблема — это стресс на работе. Я думала, если я стану работать меньше, все станет лучше. Но когда я уволилась и пошла во фриланс, поняла, что проблема была во мне. Я смотрела в пол, когда человек рядом начал рассказывать свою историю. «На каждом семинаре поднимаются разные темы», — сказал Джон. «На этот раз, похоже, много выгоревших на работе. Вы как хорошие солдаты. Продолжаете трудиться, несмотря ни на что. И это хороший навык, но он может привести к истощению и неудовлетворенности. На этой неделе мы можем посмотреть, что произойдет, если вы перестанете так стараться». Все облегченно выдохнули. За ланчем я подсела к Джеффу. «Это было сильно», — сказал он. «Да, как АА или вроде того», — сказала я. Я выискивала кудрявую девушку, но не могла ее найти. «Где ваша девушка?» «Вы разве не с девушкой с кудрявыми волосами? Я видела вас вместе в аэропорту». «Ах, да». «Нет, мы просто разговорились в полете. Никогда ее раньше не видел». Я пыталась сдержать улыбку, расползающуюся на моем лице. «Сохраняй спокойствие, Мариэн». В этот раз мы все лежали у бассейна. У меня с собой была книга «Пошли все на», но она так и осталась нераскрытой рядом с кремом для загара. Я уснула сразу, как только легла. На следующее утро мы учились посылать все «на» с помощью «Weathers Original». Нам сказали разбиться на пары и вытянуть одну руку, которую должен был удерживать партнер. Затем надо было засунуть руку в карман, чтобы взять воображаемую конфетку, пока другой не должен был позволить это сделать. Я объединилась с Джанет, медсестрой из Глазго. Она была не выше 1,5 метра, с энергией ребенка и широкой улыбкой. Раньше она была тусовщицей, а теперь увлеклась духовными штуками. «Я ко всем хожу», — сказала она. «К целителям, шаманам, контактерам. Практикую цигун, медитацию, буддизм. Они выжили из меня последние силы. Мне нужно расслабиться от попыток расслабиться». Она оказалась на удивление сильной. Чем больше я пыталась добраться до кармана, тем сильнее она тянула. После нескольких минут борьбы я и рядом не была с моей воображаемой конфеткой. Затем нам сказали попробовать другой подход. Конфетка все еще оставалась в кармане, и мы ее также хотели, но уже не волновались о том, достанется ли она нам. Нам сказали не стоять на своем, просто расслабить руки и посмотреть, что произойдет. Я встряхнула руками, будто просто развлекалась, и сразу засунула их в карман. Джанет, которая должна была остановить меня, была озадачена. «Я и правда старалась», — сказала она. Джон объяснил, что послать — это не значит ничего не делать. Это значит не слишком волноваться о результате. Ты можешь стремиться к конфетке, о работе, человеку, дому, но делать это со спокойным отношением к тому, что в итоге получится. И если ты слишком утомлен, чтобы бороться за конфетку, работу, человека, дом, тогда к черту. Не надо. Вздремни, отдохни год, верни себе свою жизнь. Конечно, сказать проще, чем сделать. Большинство из нас росли с идеей, что надо упорно работать, преодолевать себя и никогда не сдаваться. Под лежачий камень вода не течет. Мы несем нашу измученность от 12-часового дня в офисе, как знамя победы. Но почему жизнь должна быть такой тяжелой? И правда, почему? Нужно ли преодолевать себя? Или нужно наслаждаться? И почему мысли о наслаждении кажутся такими постыдными, такими наглыми? Джон верит, что если мы наберемся мужества ослабить хватку, перестать столько хотеть, столько работать и стремиться, произойдет нечто волшебное. Мы начинаем получать то, что изначально хотели, но без лишних стараний. Он понимает, что это не укладывается в голове. Как получить что-то, перестав этого хотеть? Джон объясняет. Любая форма желания или стремления сопровождается таким же количеством напряжения. Когда отпускаешь желание, уходит и напряжение. А расслабление, которое заменяет его, притягивает только хорошее. Понятия не имею, почему это работает, но ведь работает, разве нет? Вот почему вы нравитесь людям, которые вам не нравятся. Потому что рядом с ними вы расслаблены, такие, какие есть. Вот почему люди зачинают ребенка, как только сдаются после нескольких лет попыток. Вот почему, когда ты решаешь уйти с работы, она начинает тебе нравиться. Ты просто избавляешься от напряжения, и все становится лучше. Джон осознает, что когда вы посылаете все «на», вы переживаете духовный акт, потому что вы отпускаете, перестаете сопротивляться и расслабляетесь, чтобы отдаться естественному потоку жизни. После упражнения с конфеткой мы пошли на ланч и решили снова духовно поваляться у бассейна. Я опять заснула. Похоже, я впадала в легкую кому, как только принимала горизонтальное положение. Вернувшись в комнату, я увидела сообщение от Грека. Просто хотел поздороваться. — написал он. «Надеюсь, ты хорошо проводишь время». Смайлики. Его навязчивость сбивала меня с толку. Я быстро написала «развлекаюсь» и отправилась на ужин. Я опоздала, и единственное свободное место было рядом с женщиной, которой я старалась избегать. У нее была подозрительно прямая осанка. Мол, посмотрите на меня. Встала в 6 утра ради йоги. И она разговаривала слишком громко, будто хотела, чтобы ее слышали все. Она щеголяла своим счастливым видом. И она заплетала косы. Ну, серьезно, кто носит косы после 30? Я присела с фальшивой улыбкой, и она мега улыбнулась мне в ответ. «Я Дейзи», — сказала она. «Громко». «Я Мариэн». «Я знаю. Я слышала, как вы рассказывали о своем проекте, и я очень хотела бы обсудить это с вами», — сказала она. «Я прочитала много self-help. Вы читали «Женщин, которые любят слишком сильно» или «Я окей, ты окей»?» «Нет, но слышала о них», — сказала я. «А что насчет Эстера Джерри Хиксов и закона протяжения?» «Нет, но я читала «Тайну», и она мне надолго запомнилась». «Вам точно нужно прочитать Хиксов. Отличная вещь. Многое оттуда узнаете. Я столько всего оттуда использовала в реальной жизни». «Например?» — спросила я. «Ой, очень много всего». Она взмахнула рукой, будто показывая, что нет времени вдаваться в детали. Потом она улыбнулась мне. Улыбнулась самодовольной и просвещенной улыбкой в стиле «Ты еще не познала высшие силы Вселенной, как я». Я не могла понять, хочу ли ударить ее или быть как она. На третий день мы разбирались с тем, что нельзя притворяться, что любишь что-то, когда это не так. Рано или поздно ты от этого устанешь. Нам сказали вытянуть руки и громко произнести, что мы по-настоящему любим. Я вытянула руку и повторяла. «Я люблю пасту. Я люблю пасту. Я люблю пасту». Джанет изо всех сил пыталась опустить мои руки, пока я пыталась оставить их на весу. Она давила пару минут, но это ни к чему не привело. Вывод. Похоже, ты и вправду любишь пасту. Затем мы делали то же самое, но при этом лгали. Я вытянула руки и начала говорить. «Я люблю грибы. Я люблю грибы. Я люблю грибы». Это было не так. Как-то раз в гостях меня угостили валаваном с грибами. Никогда в жизни до этого я не ела валаван и не знала, что ненавижу грибы. Как только эта маленькая булочка оказалась у меня во рту, я начала давиться. Я выкашляла коричневую массу себе в руку и положила в карман. С течением дня она становилась все холоднее и противнее. Пока я возвещала о своей любви к грибам, Джанет с легкостью опускала мою руку. «Эй, ты и вправду не любишь грибы?» — заключила она. Идея была в том, что когда мы говорим правду, в широком смысле, честны сами с собой, мы сильнее. Когда мы притворяемся кем-то, кем не являемся, мы становимся слабее, физически слабее. В этом же духе было и следующее упражнение. Наш партнер ставил нас в конкретное место, где затем пытался сдвинуть нашу ногу с земли. Джанет поставила меня лицом к стене, поэтому сдвинуть мою ногу было очень легко, хотя я очень старалась удержаться на месте. Потом я сама должна была выбрать место. Я перешла на место перед большой стеклянной дверью, лицом к саду. Я стояла спокойно. Я смотрела на деревья и плавные холмы, которые вливались в глубокое синее небо. По полю ехал трактор. Птицы танцевали на небе. Падали вниз, опускались и поднимались. Джанет не могла сдвинуть меня. Я чувствовала, будто вросла в пол корнями. Я не прилагала усилий, ничего не делала. Мир хотел, чтобы я оставалась на этом месте, и так и было. Вывод. Если вы на правильном месте, делаете правильные вещи, вы всесильны. Если вы где-то, где быть не хотите, в месте, выбранном за вас, на работе, в отношениях и так далее, вы будете едва выдерживать до конца недели. Большинство из нас так и живет. Так проходили дни в этих забавных откровениях о жизни, любви и обо всем на примере воображаемых конфет и места, занятого в комнате. Я продолжала спать и есть все подряд, включая торт на завтрак. Не маффины или круассаны, а настоящий торт. Мы жили в раю, отрезанные от всего мира и всего дерьма. С каждым днем мы выглядели светлее и спокойней. Мы попали в умиротворяющую рутину. Работа в группах по утрам, сон у бассейна днем, вечера с лингвини с креветками, сырными ньокки и пиццей под вино. На третий вечер я оказалась рядом с Джеффом, который оказался режиссером. «Что снимаете?» — спросила я. «Ой, вы знаете, пока пара короткометражек, ничего серьезного. Но этой осенью я надеюсь начать работу над первой полнометражкой». «Звучит круто. Придется заняться некоторой корпоративной ерундой, чтобы оплатить счета. Но да, это круто». Я слушала о его работе этого лета. Он ездил с инди-группой по США. Он слишком много говорил о креативности и использовал фразу «знаковый художник больше, чем нужно». Но все равно он мне нравился. После ужина мы сидели на веранде под волшебными огоньками и звездами и рассказывали о своей жизни. Грек угасал где-то в далеких воспоминаниях. На четвертый день нам сказали лечь на пол и просто дышать на протяжении часа. Мы должны были выбрать партнера, который сел бы рядом и наблюдал, как мы дышим, поддерживая при необходимости. Это звучало скучно, но было что-то в голосе Джона, что меня насторожило. «Это может вызвать бурю эмоций», — предупредил он. «Но это нормально. Отдайтесь ей и продолжайте». В воздухе повисло напряжение. Мы все чувствовали. Что-то должно было случиться. Я начала паниковать. Я не хотела отдаваться эмоциям. Я сидела между Джанет и Джеффом. До этого я все время делала упражнения с Джанет, но, возможно, было бы неплохо побояться, пойти на потенциальный отказ и попросить этого великолепного парня в безукоризненно выглаженных шортах посмотреть, как я дышу на протяжении часа. «Ты не хочешь со мной?» — спросила я. «Да, конечно», — сказал он. «Мне страшно», — сказала я. «Почему?» — спросил он. «Не знаю». «Все будет хорошо», — сказал он. Я легла, закрыла глаза и постаралась выглядеть красиво и гармонично, будто я размышляла о чем-то глубоком, что он непременно хотел бы узнать. Я была рада, что оставила волосы распущенными и надеялась, что они красиво лежали вокруг головы. Я хотела быть, как Офелия, только, знаете ли, не такой мертвой. Заиграла музыка, громкая и этническая. Джон сказал нам дышать глубоко, чтобы живот поднимался и опускался, чтобы мы почувствовали, как кислород и энергия путешествуют по нашему телу. Потом он сказал дышать быстрее и еще быстрее, не допуская пауз между вдохом и выдохом. Прошло немного времени, как мои руки, ноги и ступни стало покалывать. Музыка усиливалась. Я продолжала дышать быстрее и глубже. Я почувствовала, будто все мое тело вдавилось в землю. Я знала, что так и должно быть, и что надо отдаться процессу, но мне не хотелось. Я боялась упасть в черную дыру, которая появилась в моем воображении. Казалось, если я отдамся процессу, упаду в эту дыру. Я осознала, продолжая просто лежать на полу и дышать, что это чувство было со мной на протяжении всей жизни. Будто если я расслаблюсь даже на полсекунды, я упаду в черную дыру и... Что тогда? Я не знала, но понимала, что черная дыра — это плохо. И она всегда была рядом. Но почему у меня было это чувство? Почему всегда казалось, что должно случиться что-то плохое, что я буду наказана, если я немного расслаблюсь и позволю себе почувствовать себя счастливой хоть ненадолго? Слезы полились по моим щекам, затем по шее. Джефф положил свою руку на мою и аккуратно меня встряхнул. Из-за этого я расплакалась еще больше. Я не привыкла к тому, чтобы мужчины так мило со мной обращались, и не привыкла терять бдительность перед ними. Почему всю жизнь меня так ужасали мужчины? Ужасало все. Музыка сменилась от глубокой и ритмичной на более высокую. На меня будто пролился свет. Каждая нота — тёплой, золотой каплей. Но я все еще стояла у черной дыры. Мне было страшно в нее упасть, но было и страшно от нее отойти. Это было уже знакомо. У тебя есть выбор. У тебя есть выбор. Это не твоя черная дыра. Ты не обязана в нее прыгать. «Уходи! Уходи!» — говорил голос из глубины меня. Тот же голос, который будил меня в 3 утра, чтобы спросить, что я делаю со своей жизнью. Затем присоединился и другой голос. Он был уже настоящим. Это была Гайя. Она шептала мне на ухо. «Ты сильная!» — прошипела она настойчиво, обдавая мою кожу горячим дыханием. «Намного сильнее, чем ты думаешь. Ты — животное. Будь в своем теле, почувствуй свое тело, насладись своим телом. Все время ты проводишь в мыслях, но у тебя есть и тело, чувствительное тело. Ты животное, тигрица. Почувствуй это. Почувствуй власть. Мои щеки загорелись. Стало неловко из-за того, что эта дискуссия о моей заснувшей животной энергии произошла в пределах слышимости Джеффа. Гайя ушла, и все закончилось. Странное путешествие внутрь себя завершилось. Было ощущение, что я под тяжелыми наркотиками, но на самом деле я просто лежала и дышала. «Как ты?» — спросил Джефф. «Странно. Мне казалось, что есть черная дыра, в которую я должна упасть. И я поняла, что это чувство со мной по жизни. Будто я всегда на пороге провала, и это моя вина. Но это не моя вина. Я неплохой человек и не понимаю, почему всегда так себя чувствовала». Джефф кивнул, будто так и должно было быть. «Я же неплохой человек?» — спросила я его. Я понятия не имела, откуда он должен знать, плохой я человек или нет, но мне нужно было убедиться. «Нет», — сказал он, глядя на меня. Я закусила губу. Теперь настала очередь Джеффа дышать и плакать, а моя — держать его. Я хотела разбудить его так же нежно, как он меня, но мне стало страшно и неловко. Это было слишком интимно. А что, если он не хотел, чтобы я его держала? Что, если мои руки были слишком потные и противные? «Соберись, Мариэн, посылателей ради». Он лег в ожидании, спокойный, с закрытыми глазами и светлыми ресницами, немного колеблющимися вместе с дыханием. Через несколько минут я положила обе свои ладони на его руку и чуть-чуть его колыхнула, отвлеченная звуками комнаты, всхлипыванием и плачем. Менеджеры среднего звена, гражданские служащие, хипстеры из музыкальной индустрии — все ревели, как потерявшиеся дети. Это были звуки боли. Боли от жизни, как говорил Джон. Когда музыка сменила темп, Джефф начал улыбаться, даже сиять. Его лицо светилось, и я тоже светилась. Я чувствовала связь с ним, гордость за то, что он доверился мне в этот момент. На другом конце комнаты молодая девушка плакала, а ее парень бережно держал ее как маленькую птичку. Ее рыдания наполнили комнату. Он выглядел так, будто готов сидеть с ней вечно, покачивая ее, пока боль не уйдет. Когда упражнение закончилось, Джефф посмотрел на них. «Если бы я был женщиной, я хотел бы быть с кем-то, как он», — сказал он. «Я понимаю», — сказала я. Но его комментарий разозлил меня. Я хотела, чтобы он думал о нашей связи, а не о парочке на другом конце комнаты. «Спасибо, что попросила сделать это упражнение с тобой», — сказал он. Я почувствовал себя по-отечески. «Защитником». «Я была в ярости». «По-отечески? Мне не нужен был отец. Я хотела, чтобы он сходил от меня с ума». Я посмотрела на красивую пару и стала завидовать. Никакой мужчина никогда меня так не полюбит. Я не была деликатной, красивой или уязвимой. Я бы никогда не позволила себе упасть, как это сделала она, ведь некому бы было меня ловить. «Мне нужно в туалет», — сказала я Джеффу. Я вошла в комнату с голубой плиткой, посмотрела в зеркало и заплакала. Я посмотрела на свое потное, опухшее лицо. Здесь не было прерафаэлитов. Скорее, не до Пикассо. Конечно, я не должна была ему понравиться. С чего бы? Вот почему мне не нравились чувства. Они ранили и заставляли чувствовать себя по-идиотски. Я пришла на ланч поздно, и Джефф занял мне место. Я отрицательно кивнула и дала понять, что сяду рядом с Джанет. Но я ничего не ела. Чувствовала себя открытой раной. В этот день я лежала на кровати и ревела, пока не уснула. За моим окном статуя ангела с распростертыми крыльями смотрела на холмы. На следующий день наши дыхательные упражнения перенеслись в маленький бассейн в милой спа-зоне, где мы должны были плавать в теплой воде, пока партнер поддерживал нас. Джефф нашел меня у входа. «Хочешь снова объединиться?» — спросил он. «Я уже пообещала пойти с Джанет», — сказала я. Он удивился, а я почувствовала себя мелочной и победившей. Бассейн был окружен бронзовым кафелем. Жалюзи были опущены, так что было темно. Амазонская музыка отражалась эхом от твердых поверхностей. Я плавала, а пальцы Джанет поддерживали меня. Это должно было возвратить нас в утробу матери или что-то вроде того. Хотя я сомневаюсь, что в утробе моей матери играла амазонская музыка с айфона. Нам сказали дышать мягко и с каждым вдохом чувствовать свет, входящий в наше тело. На этот раз не было черной дыры, только белый свет, сияющий везде и окруживший мое сердце. Я чувствовала любовь и спокойствие Джанет, исходящее из ее пальцев. Чувствовала связь с ней и со всеми, кто был в воде. Будто мы все стали единым организмом. Доверять другому человеку и лежать, пока за мной присматривали, было невыносимо прекрасно. Здесь, в этом бассейне, я поняла, что никогда не доверяла людям. Никогда не расслаблялась рядом с ними и не думала, что они могут меня поддержать. Я всегда ожидала, что они оставят меня, будут смеяться надо мной, обидят или предадут. Я опять рыдала, как ребенок, но теперь это было не освобождение от боли, а просто освобождение. Любовь, эмоции, волшебство жизни. Мои чувства были так сильны, что было больно, но это была приятная боль. Я подумала, что именно так себя чувствуют, когда влюбляются. И тогда я поняла, что никогда не влюблялась. Ведь я никогда не позволяла себе настолько расслабиться. Я никогда не сдавалась. Я закрывалась или убегала туда, где мне не могли сделать больно. Но я сдалась в этом бассейне. На несколько минут я смогла прочувствовать красоту жизни, людей и мира. Я была частью чего-то большего, чем я, чего-то волшебного, чего-то духовного. К последней ночи, перед ужином, я побрила ноги и намазалась лосьоном. Волосы, которые большую часть недели были в пучке, теперь оказались распущены и красиво вились. Я надела черно-белое платье и сандалии на каблуке. Я посмотрелась в зеркало. Мои глаза были светлые и ясные. Мое лицо светилось, и я улыбалась. Я чувствовала себя красивой. Когда я вошла в комнату, Джанет закричала: «Ничего себе, какая ты!» Джефф поднял глаза и улыбнулся. «Хорошо выглядишь», — сказал он. «Ты тоже», — ответила я и почувствовала, как кровь приливает к щекам. На нем была белая льняная рубашка на фоне недавно приобретенного загара. Он смотрел мне в глаза. Я тоже на него посмотрела. Взгляд его карих глаз был спокойным. Мне было до безумия страшно. После ужина мы все пошли на прогулку среди виноградников и оливковых деревьев. Голые загорелые плечи блестели под лунным светом, пока мы шли по 2-3 человека, болтая ни о чем и обо всем. 6 дней назад мы были незнакомцами, а теперь шли как старые друзья. Легко, открыто, подкалывая друг друга. Джефф и я шли рядом в конце всей группы. «Я не хочу уезжать домой», — сказала я. «А я готов», — сказал он. «Во сколько завтра твой рейс?» 8:10, так что я уеду рано. А твой? Позже, вроде в 15:00, надо проверить. Мы продолжали идти, под ногами хрустел гравий. Я споткнулась и чуть не упала на Джеффа. Когда он поймал меня, я почувствовала тепло его рук. Хотелось, чтобы он оставил руку на мне, но он убрал ее. Мы продолжали идти. Луна сияла, и природа обеспечила нам настолько романтичную атмосферу, насколько это возможно. Я хотела, чтобы он поцеловал меня. Просто остановился, повернулся ко мне лицом и поцеловал. Так он и сделал. Он это сделал. Он остановился и посмотрел на меня. Вот оно, вот оно, вот оно. «Я почти забыл», — сказал он. «Забыл что?» «Сегодня Англия играет против Франции», — сказал он. «Что?» «Футбол. Англия против Франции». «Серьезно? Вот что происходит?» Мне будто дали пощёчину. Я пошла вперед. «Может, он включен на ресепшене?» — сказал он, оставаясь позади меня. Часть группы отправилась смотреть футбол в дом, пока другие остались пить у бассейна. «Ну и?» — спросила Джанет. Ее глаза блестели. «Ничего не произошло. Он говорил о футболе». «Что? Может быть, мне все это показалось?» «Не знаю, детка. Странное это место. Мы тут все друг другу рассказываем, как в лечебнице. Он не предлагал встретиться, когда вернетесь?» — спросила Джанет. «Нет», — сказала я. Она пожала плечами и налила мне бокал. «Пошло оно. Это последняя ночь. Давай повеселимся», — сказала она, поднимая бокал. «Пошло оно», — сказала я, чокнувшись с ней. Вдруг появилась запыхавшаяся Дейзи. «Я тут обнимала деревья. Давайте, вы тоже должны. Это исцеляет». Я посмотрела на Джанет, которая спрыгнула с места. «Пошло оно. Пойдем. Мы сняли сандалии и пошли босиком по черно-голубой траве. «Не буду рассказывать об этом ребятам на работе. Они и так думают, что я сумасшедшая», — сказала Джанет. «Может, мы и вправду сошли с ума, но это не ощущалось». Я распростёрла руки и обернула их вокруг теплой, мягкой коры, которая светилась серебром под лунным светом. Я посмотрела, как Джанет и Дейзи делают то же самое в нескольких шагах от меня, и мы смеялись от нелепости происходящего. Я не смеялась так со школы, когда кто-то пошутил, и смех начал распространяться по классу как вирус, заражая каждого, включая миссис Фишер. Но как только мои руки оказались вокруг дерева, смех прекратился. На секунду все прекратилось. Ничего не имело значения. Джефф, Грег, Сара. Безмолвие дерева стало моим безмолвием. Я почувствовала мудрость, мир и любовь, исходящие из его коры. Я почувствовала его корни, уходящие в землю. Почувствовала их глубину. Между нами нарастала энергия. Все было правильно. Все было так, как и должно быть. Я совсем не ожидала, что эта неделя пройдет так. Я думала, будут ругательства и шум, но все оказалось намного глубже и эффективней. В какие-то моменты я чувствовала мелькание чего-то большего. Был ли это Бог? Или энергия? Или красота? Было неважно. Я просто знала, что все будет хорошо. Что у меня все будет хорошо. Что мир прекрасен, а мои переживания не имели смысла, не были реальными. А реальной была связь с деревьями, небом, облаками и людьми. Мои глаза наполнились слезами и благодарностью.